Арчеладзе зажмурился и замер, ощущая, как начинают слабеть мышцы шеи, спины. Еще миг, и он рухнул бы на пол, уронив свою ношу. «Это не тебе», — сказала она, и, наклонившись, отерла его лицо ладонью. «Продолжаем». Охранник спал, привалившись боком к стене и подогнув под себя ноги. Арчеладзе достал из упаковки микрофон, расправил антенну и насадил на лифт специальный стержень, напоминающий шприц. «Только не проталкивай насквозь», — предупредил он. Дара ввела микрофон в кабельный канал, и Арчеладзе, не опуская ее на пол, двинулся вдоль стены к другой двери. Таким образом, они всадили клопов в 4 кабинета и уже приблизились к 5-му, как из него, пустого, неожиданно появился человек. Он увидел спящего охранника и устремился к нему, оставив дверь приоткрытой. Дара присела и скользнула на пол по телу Арчеладзе, как по столбу. «Закрой глаза», — велела она. Человек подломился, встал на колени и бесшумно завалился на пол перед охранником. Не теряя времени, Арчеладзе заскочил в кабинет, осмотрелся. Судя по обстановке, тут сидел чиновник средней руки, хотя кто знает, что есть в других. Сориентировавшись, рассовал 3 микрофона в труднодоступные места. В последнюю очередь склонился над столом с бумагами, однако в дверях очутилась Дара. «Пора уходить. Этого затащи в его кабинет». Арчеладзе отволок хозяина кабинета, усадил в кресло, после чего вышел, защелкнув автоматический замок. «Возьми меня на руки и спускайся вниз», — приказала она. «Иди спокойно и сразу на выход». Он вынес ее на улицу, ногой распахнув двери, и пошел дальше, не желая ставить ее на снег. «Ну, довольно!» Дара сама соскочила на землю и расправила плащ на плечах. «Я пошутила. Мне просто очень захотелось, чтобы ты вынес меня на руках. Здесь такая красивая лестница». Арчеладзе высмотрел подходящий с виду нежилой дом на смежной улице в 500 метрах от штаб-квартиры. На большем расстоянии сигнал с микрофона считывался с трудом. Но едва вошли в маленький дворик, как обнаружили, что место уже занято. У стены стоял джип с выброшенной антенной. Кажется, здесь работала негласная охрана. Покружив еще 4 часа по соседним улицам и переулкам, они остановили свой выбор на обветшавшем строении под черепичной крышей, плотно примыкающем к разбитому снарядом новому кирпичному дому. На чердаке оказалось старое, слежавшееся и пыльное сено, давно пропахшее мышами и прелью. «Молчи», — предупредила его мысли Дара, — «не смей вспоминать». Лежа на сене, можно было видеть всю улицу через мутное слуховое окно. Здесь было холодно, однако самое главное — сухо. Арчеладзе послушался и, отвлекаясь от воспоминаний, принялся настраивать приемник. Каждый микрофон работал на своей частоте, но занятия хватило ненадолго, и едва Дара, укрывшись плащом, задремала, он прилег рядом, сунул руки в рукава и, нахохлившись, мгновенно улетел в мыслях на сеновал, где было так хорошо лежать, прижавшись друг к другу, и слушать шум дождя по крыше. Неожиданно он ощутил, что мысленно прощается с ней. Вспоминая тот день, произносит, казалось бы, просто ласковые слова, но за ними, как длинные вечерние тени, бежит чувство расставания. Не желая останавливать себя, прерывать этот внутренний печальный монолог, он еще сильнее нахохлился, сжался, таким образом как бы окружив себя защитным полем. Потому что Капитолина вскинула голову, посмотрела на него своим провидящим взором и спросила: «О чем ты думаешь?» «О чем думаешь?» «Не слышу». «Ни о чем», — проронил он, еще глубже замыкаясь в себе. «Мы с тобой условились». «Все хорошо, Дара. Я в твоей воле». «Почему же я не слышу твоих мыслей?» «Вижу в глазах, но не слышу». «Ты устала». «Да, я устала», — согласилась она. «Мне нужно чуть-чуть подремать, и я снова буду в форме». «Спи. У нас есть еще время. В штаб-квартире пока полная тишина.